Глава 8. Черные дворцы демонов. На следующее утро мы вчетвером собрались в той самой комнате, в которой так искусно водил меня за нос демон. И я услышал от эльфа слова, которые никак не ожидал услышать. «Нам надо отправиться в Вестхоук», — произнес Ротверен, повергнув меня в состояние легкого ступора. «Я, ты и тролль, если он захочет, конечно», — добавил эльф, заработав возмущенный взгляд моего телохранителя. «И ничего страшного», — поспешил добавить он, видимо, заметив мою реакцию. «Я хорошо все обдумал. Демон, сам того не ведая, подал хорошую идею. Пойми, Мирн, что пока камень у демонов, они не успокоятся до тех пор, пока ты не окажешься в их лапах. Тебе пока везет, но долго это продолжаться не может». «Ну вот, опять! И вы туда же! Агнол!» Я с надеждой посмотрел на девушку. «Это также не гарантирует тебе безопасности. В покое тебя не оставят и в гноле. Можешь мне поверить?» Я отказывался верить своим ушам. Маг повторял слова лже-короля. «Но это форменное самоубийство!» — вырвалось у меня. «Лезть в лапы к врагу!» «Я наложу на вас заклинание личины», — объяснил Ротверен. «Ты сам видел, насколько оно эффективно. Даже родная дочь не смогла определить обман. Чтобы раскрыть его, нужно быть очень сильным магом. Тем более, я долго жил в Вестхоуке, и у меня остались кое-какие связи, которые нам помогут». «Но до Вестхоука месяца два пути», — возразила Марика. «Вы правы, принцесса», — согласился с ней маг. «Только если не использовать портал». «Портал? Но на такое огромное расстояние он не может действовать». «Мой сможет». Эльф стал серьезным. «Он нас туда и обратно переправит. Не волнуйся ты так, Мирн. Все будет хорошо. Мы окажемся сразу у границы столицы демонов». Что я мог возразить эльфу? Мне ничего не приходило в голову. И маг, видимо, счел мое молчание согласием. «Помните», — продолжил Ротверн, — «ваши личины действуют не так долго. Поэтому нам надо спешить. Я наложил на тебя заклятие, Мирн. Теперь ты знаешь язык демонов, но только в том объеме, который нам необходим. Чем дольше ты сможешь молчать, тем лучше. Наш поход, на первый взгляд, как ты и говорил, кажется сумасшедшим. Но это не так. Именно нереальность и есть основной козырь. Верховный демон просто не может представить себе подобной наглости». «Все равно, это огромный риск», — заметил я, не обращая внимания на усмешку Марики. «Пусть усмехается. В конце концов, не она же отправляется в Черные дворцы». «Риск есть», — признал эльф. «Но из чего тебе выбирать? Я не смогу долго противостоять могуществу совета. А если камень окажется в наших руках, то можно попытаться раз и навсегда убрать его из нашего мира, если не найдете ему другого применения, вроде объединения гномов». Он широко улыбнулся. «Вы зря иронизируете», — возмутилась Марика. «Я связалась с нашими магами. Они говорят, что такое возможно. В библиотеке гнола есть инструкция по активизации камня гнорма». «Извините, принцесса», — без тени сарказма заметил эльф. «Но поговорим об этом, когда камень будет в наших руках. Вы готовы?» Я посмотрел на Моза, тот кивнул. Несмотря на показную браваду, я чувствовал, что тролль боится. А ведь его никто не принуждал следовать за мной. Чем я заслужил подобную преданность, даже не знаю. Мои размышления на этот счет прервал эльф. «Тогда смотрите», — произнес он и вытянул вперед правую руку. На его ладони лежал небольшой амулет в форме волчьей головы. «Этот амулет активизирует портал. И если со мной что-нибудь случится в Черных дворцах, вы должны запомнить слова заклинания». Эльф заставил нас повторить эти слова раз 20. Наконец он посчитал, что достаточно. И, открыв лежавшую на столе книгу, которую я заметил только сейчас, начал читать вслух. В воздухе зазвучал певучий язык эльфов. Одна из стен комнаты внезапно стала зеркальной. Поверхность этого огромного зеркала начала покрываться мелкой рябью, словно это была водная гладь. Рябь увеличивалась и постепенно перешла в настоящие волны. Голос эльфа усиливался, теперь он уже не говорил, а выкрикивал слова заклинания. Наконец, стена почернела, и в следующую секунду ее заволокло багровым туманом. Ротверн повернулся ко мне. «Вперед!» Я нервно сглотнул и на негнущихся ногах двинулся к стене. Остановившись перед ней, я вдруг понял, что не могу больше сделать ни одного шага. Казалось, какая-то неведомая сила приковала мои ноги к полу. Я беспомощно оглянулся и увидел, что Марика, тролль и Ротверн смотрят на меня. Но если эльф смотрел почти равнодушно, в глазах тролля был страх. А вот в глазах девушки... Там я прочел нечто такое, что если бы я находился с ней один, то, скорее всего, покраснел. Однако время на размышления мне не дали. Мои глаза встретились с глазами эльфа. Взмах рукой, и я уже проваливался в мягкую, обволакивающую багровую пелену. Когда я вновь открыл глаза, передо мной раскинулся пейзаж, сильно отличавшийся от родных синих гор. Я стоял на каменистой земле, через которую кое-где пробивалась желтая трава. Степь, раскинувшаяся вокруг меня, занимала все пространство от севера до юга и от запада до востока. На севере, вдоль серого степного царства, возвышалась длинная горная гряда черных гор. Высокие черные мрачные пики возносились к нахмурившемуся небу, затянутыми свинцовыми облаками. Отсюда их причудливая форма напоминала гигантскую пантеру, изготовившуюся к прыжку. Вообще, горы – родной дом любого гнома, но только не эти. Они были чужими и незнакомыми, полными непонятного ужаса. Раздался шум, и рядом со мной появились Ротверн и Мосс. Тролль с любопытством огляделся вокруг и тоже невольно вздрогнул при виде гор. «Мы находимся перед перевалом Черной Пантеры», — объяснил эльф. «За ним начинается плато, на котором находится Вестхоук. В северной части ее, вгрызаясь глубоко в недра пика демона, находятся Черные Дворцы. Сердце королевства демонов. Сейчас мы направимся к перевалу. Там нам придется пройти первое испытание. Перевал охраняет застава демонов. И вообще, вы скоро очутитесь среди них. Они отличаются от нас внешним видом, но не советую показывать свою брезгливость. Вспомните, что вы тоже в обличии демонов». Не дожидаясь ответа, эльф гордо вскинул голову и бодрым шагом зашагал по направлению к перевалу. Чуть-чуть поколебавшись, мы последовали за ним. Двигались мы быстро, и уже через 2 часа, когда солнце стояло в зените, подошли к перевалу. Лично я не ощутил никаких перемен в себе, того, что стал выглядеть как демон. И когда смотрел на моих спутников, то видел их настоящее обличие, а не личины. Перевал представлял собой широкий проход в горах, по которому могла проехать шеренга из 10 всадников. Проход был в длину не меньше 2 километра. И при входе в него... С 2 сторон нависали каменные башни с узкими бойницами. Сам проход был перегорожен воротами, сделанными из 2 огромных каменных плит. Высота ворот была 20 метров, не меньше. Но как только мы подошли, ворота пришли в движение. Левая створка приоткрылась, и из нее показался демон оранжевого цвета, похожий на Стронгхолла, только в отличие от моего знакомого, у оранжевого была лишняя пара рук, а глаза были не красными, а черными, как уголь. «Кто вы? Куда направляетесь?» – спросил демон, осклабившись и небрежно опираясь на длинный меч. «Мы мирные демоны», – произнес эльф. Я понимал то, что он говорит, но давалось мне это с трудом, словно кто-то медленно переводил в моей голове язык демонов на язык гномов. «Мирные, говоришь?» – подозрительно рявкнул демон. «А ваш пропуск где? Или разрешение?» «Кто же с мирных торговцев разрешение спрашивает?» «Я спрашиваю». «Можно вас на минуту, уважаемый?» Ротверн отошел в сторону вместе с демоном. Они недолго пошептались, и вскоре эльф вернулся. Вид же у демона был очень довольный. Он взмахнул рукой, и, заскрипев, ворота распахнулись. Мы ехали по проходу долго. Я успел насчитать по меньшей мере 20 круглых башен с бойницами, построенных на отвесных горных склонах. Лучшей обороны трудно было бы придумать. Но вот проход закончился, и перед нами открылось огромное плато. Со всех сторон его окружали могучие горы, прятавшиеся в белой дымке. Все вокруг было настолько необычно, что даже воздух был пронизан каким-то чужим запахом. Запах серы смешался с какими-то сладковатыми ароматами, то ли трав, то ли цветов. Кстати, плато не было безжизненным. то здесь, то там я видел растущие на камнях странные красно-черные цветы. Скорее всего, именно они придавали здешнему воздуху особый аромат. Этот запах невольно пробуждал во мне дрожь, которую я с трудом пытался скрыть от своих спутников. Похоже, что тролль тоже испытывал подобные чувства, а вот Ротверн, казалось, не обращал на это никакого внимания. Он был абсолютно спокоен. Расстилавшуюся перед нами каменистую пустыню рассекала широкая дорога, вымощенная черными базальтовыми плитами, а на ровной прямой линии устремлялась вдаль. Никаких признаков города я не заметил. «А где город?» Тролль предвосхитил мой вопрос. «Увидишь», — ответил эльф. «Я же предупреждал, что Вестхоук нельзя назвать городом в нашем понимании этого слова. Мощь демонов в черных дворцах, а не в городе. Хотя Вестхоук – неприступная крепость, главное его оружие – маскировка. Вы не увидите стен, пока не подъедете к ним почти вплотную. Ни одна магия не может разрушить заклинания, наложенные на них в незапамятные времена». На этой оптимистичной ноте наш разговор прервался, и мы отправились в путешествие по черной дороге. На ней не было ни одной живой души. Нашими спутниками были лишь вороны, которые гнездились на высоких валунах, разбросанных вокруг. И хриплое карканье сопровождало нас весь путь. Город возник внезапно. Эльф был прав. Вестхоук отличался от других городов Улара. Я не увидел в невысоких стенах, сделанных из того же материала, что и дорога, каких бы то ни было намеков на ворота. Через каждые 20 метров стены прерывались круглыми башнями, к моему удивлению, совсем не имевшими бойниц. Над стенами поднимался густой туман, сквозь который ничего нельзя было разглядеть. Вдобавок, я только сейчас понял, что стало холоднее. Ветер поменял направление и стал резким и обжигающе холодным. «Как мы туда попадем?» — поинтересовался я у Ротверена, который, в отличие от нас с троллем, продолжал оставаться спокойным и невозмутимым. Эльф промолчал, а лишь тронул коня и подъехал к ближайшей башне. Здесь он что-то громко прокричал на гортанном языке демонов. Фразы его я не разобрал. Но в следующую минуту нас окутал густой белый туман. Когда он развеялся, мы уже были по другую сторону стены. Передо мной открылась настолько необычная картина, что я невольно открыл рот. И тут же его захлопнул, заработав от всевидящего эльфа тычу кулаком под ребра. Город представлял собой разбросанные на огромной территории небольшие одно- и двухэтажные дома. Архитектура их сильно отличалась друг от друга. Например, рядом с обычным человеческим домом могло возвышаться странное здание в форме усеченного конуса с треугольными окнами. В общем, полный хаос. Между домами текли реки оранжевой лавы, через которые были перекинуты широкие каменные мостики. После пронизывающего холода за стенами мы попали в изнуряющую жару. Я моментально вспотел. Вокруг нас сновали демоны, отличавшиеся друг от друга не только цветом, но и размером. Мне на миг стало плохо от лицезрения подобного сборища уродливых созданий. Ротверен вел себя по-хозяйски, словно приехал в родной дом. Он приказал нам молчать и следовать за ним. Мы направились в центр города. Эльф прекрасно ориентировался в этом совершенно, на мой взгляд, бессистемном скоплении домов. После нескольких часов блуждания по Вестхоуку мы остановились перед длинным каменным домом, не имевшим окон. Над массивной его дверью висело огромное изображение пивной кружки. Вот в этом демоны были схожи с остальными расами Улара. Ротверен открыл дверь, и мы очутились в просторном зале. В зале стояла такая вонь, что я еле сдержал рвотные позывы. Кстати, внутреннее строение таверны ничем не отличалось от подобной таверны в Анте или, к примеру, в Ардаге. Множество столиков, длинная стойка бара, за которой возвышался необъятных размеров демон серого цвета. Таверна была переполнена, по крайней мере, я не видел ни одного свободного места. Разноцветное море демонов, которые пили и ели. Причем делали это так отвратительно, что теперь мне стало ясно, почему демоны были нежелательными гостями в тавернах остального Улара. Ели они исключительно руками, при этом громко чавкая и отрыгивая после каждого глотка пива. Наше появление не произвело никакого впечатления. Лишь демон за стойкой уставился на нас своим единственным глазом, расположенным в центре лба. Он довольно осклабился, показав клыки внушительных размеров, и выпустил из зубастой пасти раздвоенный, словно у змеи, гибкий язык. «Привет, варан», — тихо произнес эльф, когда мы подошли к стойке. «Я тебя знаю», — прохрипел демон, удивленно разглядывая его. Ротверен произнес короткое слово, смысл которого я не понял. Но на Варана оно оказало поистине магическое действие. Единственный глаз его раскрылся до пределов, положенных природой. И он что-то прорычал в сторону. Почти сразу рядом с ним возник невысокого росточка бесенок, как две капли воды, похожие на Варана. Нетрудно было догадаться, что это его сын. «Пошли!» – бросил нам демон. И мы скрылись за внезапно появившейся за его спиной дверью. Комната, в которой мы очутились, была небольшой и больше всего поразила меня каменными креслами и каменным столом, стоявшим в центре ее. Не менее впечатлял огромный черный шкаф с массивными створками, на которых были вырезаны какие-то замысловатые узоры. Под потолком плавал шар, освещавший комнату красным светом. «И что? Откуда ты?» Начал было демон, но внезапно заткнулся. Ротверен взмахнул рукой, и я понял, что он сбросил свою личину. Демон, увидев настоящее лицо мага, растерялся. Но эта растерянность продолжала недолго. «Эльф!» – пробормотал он. «Как ты попал сюда? Сейчас не годы примирения». Примечание. 1465-1564 года. Так назывались года, в которые действовал мирный договор, заключенный людьми, эльфами, гномами и демонами. Это был единственный период времени, когда в Уларе не велись никакие военные действия. «В Вестхолке нет ни одного человека. Из иноземцев остались лишь гномы. И даже они сейчас не высовывают носа на улицу. Потом, Варан». Эльф опустился в каменное кресло. Мы с троллем решили последовать его примеру. «Ты помнишь о своем долге?» «Конечно, конечно. Как можно забыть? Вы спасли мне жизнь». «Пришло время платить по долгам, Варан». «Да, конечно. Что от меня требуется?» «Мне надо проникнуть в черные дворцы». «Куда?» Вид у демона был немного растерянный. «Но вы же знаете, это самоубийство! Хотя на первый ярус, может быть, и можно?» «Мне нужно в покое верховного демона». «Что? Покой кого?» «Ты не ослышался». «Но как? Как я вам помогу? Это же невозможно! Там церберы, там элементали!» Примечание. Духи стихий, вызванные и подчиненные магии демонов. Вызов их очень сложен и требует огромного количества магической энергии. Элементали почти неуязвимы и считаются самыми надежными телохранителями в Уларе. «Как вы предполагаете пробраться туда? И зачем вам это нужно?» «Не задавай лишних вопросов, Варан», — улыбнулся Ротверен. «Мне нужно туда. Насчет церберов и прочего — это наши проблемы. А тебе требуется одно — портал на четвертый ярус. С обратным выходом и соединением вот с этим порталом». Эльф протянул демону свиток, который извлек из своего кармана. Варан с недоверчивым видом взял его, быстро пробежал глазами и уставился на нас, как на сумасшедших. «Но четвертый... это же ярус Араха!» – пробормотал он. «Как же я могу?» «Не прибедняйся», – прервал его эльф. «Я знаю, ты все можешь». «Вы преувеличиваете мои возможности, я...» «Должок», – напомнил ему эльф. «Должок, должок», – вздохнул демон. «Ладно, есть у меня кое-что, что-нибудь придумаю». «Мне нужен план четвертого яруса», — произнес эльф. «И примерный распорядок дня верховного демона». «Да за кого вы меня считаете?» Делано возмутился Варан. «За бога, что ли? Откуда я знаю распорядок? Где я возьму план?» «Я думаю, сможешь достать», — уверенно заявил эльф. «Может быть. Но это очень дорого. И к тому же опасно». «Хватит?» На стол перед демоном плюхнулся увесистый мешочек. Демон осторожно развязал его и, бросив взгляд на содержимое, довольно осклабился. «Вполне хватит. Но все-таки может оставить это предприятие? Вы мне симпатичны, и я буду сожалеть, если вы погибнете в подземельях». «Ты больше волнуешься о том, что будет, если нас поймают. Не переживай, я сделаю так, что ты останешься вне подозрений. А я всегда держал свои обещания». «Конечно, «Конечно». Мне показалось, что демон произнес эти слова с явным облегчением. «Все сделаем. Если, конечно, вы не собираетесь утащить камень Гнорма». Я замер, но Ротверен не выказал никакого волнения. «Конечно же нет», — спокойно произнес он. «А что ты знаешь о камне? Расскажи». «Камень вновь появился, и теперь он в руках Араха. Но не хватает самого малого. Гнома, который нашел камень. Стронгхолд, демон, вычисливший время и место появления камня и доставивший его, не забрал гнома сразу. А несколько попыток захватить того провалились. Теперь Стронгхолд потерял доверие верховного демона. А ведь был претендентом на вакантное место 13-го высшего демона. И вот теперь шляется по тавернам и угрожает всем оторвать голову. Долго не протянет. А камень? Что камень? Камень у Араха. Говорят, он с ним ни днем, ни ночью не расстается. На гнома охота объявлена. Награду большую объявили. Так все же, что вы ищете? Любопытство — это порог, Варан. Наставительно произнес эльф. Когда ты сможешь нас доставить во дворец? Мне надо часа два. Немного поразмыслив, заявил демон. Пока наладим портал, то да сё. Вы садитесь. Вам сейчас принесут пиво и еды. «Только нормальной еды», — предупредил Ротверен. «Конечно!» — возмутился демон. «Разве я могу принести вам то, что едят демоны?» «Честно говоря, я слабо представлял, что едят демоны. Но экспериментировать у меня не было никакого желания. Варан вышел, а еще минут через 10 уже знакомый мне бесенок поставил на стол кувшин с вином, большую чашу с жареным мясом, каравай хлеба и головку сыра». Наверное, демоны привыкли поглощать пищу в таких количествах. Но мне этого хватило бы на несколько дней. Зато Мозу с его невероятным аппетитом было где развернуться. Памятуя о том, что неизвестно, когда нам придется есть в следующий раз, мы втроем умяли большую часть еды. Когда трапеза закончилась, эльф произнес: «Я знаю, у вас много вопросов по поводу этого варана, но ему можно верить. В свое время я спас его от верной смерти. И несмотря на то, что все демоны патологические лжецы, этот демон может быть честным. И не напрягайтесь, когда разговор заходит о камне. Это излюбленная тема демонов. Эти существа зациклены на идее покорения мира. А если бы этот варан узнал о том, что мы отправляемся за камнем?» Поинтересовался я. «Какова была бы его реакция?» «Не знаю», — покачал головой эльф. «Я не хочу рисковать. В данном случае неизвестно, что одержит верх. Чувство долга перед своей расой или чувство долга к эльфу, спасшему ему жизнь. Давайте не будем подвергать демона подобному испытанию». Теперь о дворцах. На верхнем уровне 4 яруса. 4-й ярус – ярус, где находятся апартаменты верховного демона, зал собраний и прочее. На первом прислуга, на втором всевозможные чиновники, на третьем магические школы. Есть еще второй и третий уровни, но то, что находится на них, известно лишь высшим демонам. Насколько я знаю, по слухам, там находятся магические лаборатории и тюрьмы, в которых проводят свои опыты демоны магии. Мы, как я надеюсь, проникнем на 4-й ярус 1-го уровня. Основная проблема в том, что Арах не расстается с камнем. Значит, забрать его можно, только когда он спит. Его спальня наверняка набита защитными заклинаниями. И мы так просто проникнем в спальню верховного демона и утащим камень? Я не старался скрыть свой скептицизм. Мне понятен твой сарказм. Но дело в том, что в свое время я был руководителем тайного исследовательского проекта Совета магов. Как раз по теме проникновения в Черные дворцы. Тогда мы собирались послать экспедицию, чтобы украсть кое-какие очень ценные книги. Однако, когда все было уже готово, сменился верховный демон, и проект был заморожен на некоторое время. А потом про него просто-напросто забыли. Так что доверьтесь мне. Твоя задача, Мирн, определить, где находится камень. Я тебе уже показывал, как это делается. Ты помнишь? «Помню», – кивнул я. «Хорошо. Остается один вопрос. Что делать с троллем?» «Что со мной делать?» Искренне удивился мозг, который все это время внимательно слушал наш разговор. «Ничего со мной делать не надо, я иду с вами. Зачем вы меня тогда взяли с собой?» «Этого хотел Мирн», — ответил эльф. «Но сейчас ты можешь нам помешать. Ты не маг, а распылять свою силу я не хочу». «Не маг, но могу кулаком единорога свалить, если, конечно, промеж рогов вдарить». «Это, конечно, сильная твоя сторона». Не без тени иронии согласился с ним эльф. «Мне почему-то кажется, что он нам пригодится», — убежденно заявил я, словно кто-то неизвестный и всезнающий убедил меня в полезности тролля. «Да?» Ротверен как-то странно посмотрел на меня. «Возможно, ты прав. Пусть так и будет. Ты меня заинтриговал, гном. В тебе чувствуется кровь. Теперь займитесь едой. И не забывайте про вещевые мешки». Мы последовали совету эльфа. Когда в комнате вновь появился варан, на столе уже ничего не осталось, зато вещевые мешки были набиты под завязку. «А еще говорят, что лишь демоны много едят», — пробурчал демон. «Не ворчи», — успокоил его эльф, бросая ему золотой, который моментально исчез в огромной лапе демона. «Это тебе за услуги». «Спасибо», — поблагодарил варан. «Хотя знаешь, для тебя я готов бесплатно». «Знаю. Но пусть у тебя будет стимул к нашему возвращению. Если все пройдет нормально, ты хорошо заработаешь». Глаза демона жадно сверкнули. «Рассказывай», — приказал эльф. «Портал здесь. Я связал его с твоим порталом. Так что все нормально. Раз, и вы в Анте». Демон выложил на стол небольшой свиток пергамента, на котором было что-то небрежно нацарапано на языке демонов. «Вот распорядок дня Араха». На стол лег еще один свиток. «А вот план четвертого яруса». К двум лежавшим на столе присоединился третий свиток. «И все-таки что вы хотите? Если вы решили убить Верховного, то тогда мне...» «Ты с ума сошел», — рассмеялся эльф. «Ты думаешь, я вместе с гномом и троллем способен его убить?» «Да нет», — медленно произнес варан. «Что и требовалось доказать. Не задавайся вопросом, зачем нам это надо. Меньше знаешь, крепче спишь». «Наверное, ты прав», — кивнул демон. «Через 2 часа наступит ночь. А это время у нашего повелителя неприкосновенное. Он еще, когда был кандидатом на место Верховного, любил поспать. Однажды...» «Давай не будем углубляться в историю», — прервал его Ротверен. «Ты будешь поддерживать портал до утра. Если мы не появимся на рассвете, можешь закрывать его». «Ясно. А теперь мне надо изучить план яруса». Эльф погрузился в чтение. Мы с Мозом затихли и наблюдали за ним все 30 минут, в течение которых он изучал план. Варан же устроился на кресле, потягивая из огромной деревянной кружки вино. И, казалось, потерял интерес к происходящему вокруг него. Но вот эльф закончил изучать пергамент и поднял голову. «Теперь я готов», — произнес он. «Варан, вызывай портал». Демон вздохнул и, схватив свои лапы свиток, начал что-то негромко бормотать. У противоположной от меня стены заклубился черный дым, постепенно превратившийся в портал. Только на этот раз овал его вместо уже привычного багрового цвета был черным. Я невольно почувствовал, как начинаю дрожать. Еще бы! Ведь сам лезу в лапы к врагу, мечтающему меня поймать. Эльф толкнул меня к порталу. Не удержавшись на ногах, буквально влетел в него. Миг забытия, и я уже стоял в широком коридоре. Стены и пол его были сложены из неровных и серых каменных блоков. В коридоре было тепло и влажно. По стенам стекали струйки мутноватой воды. Кое-где между камней пробивался пушистый коричневый мох. Легкий треск, и рядом со мной появились Ротверен и Мосс. Эльф не стал терять время, а осмотревшись по сторонам, достал план. «Нам туда», – проговорил он, махнув рукой перед собой. И мы двинулись следом за ним по коридору. Коридор был довольно извилистым. На наше счастье, мы только единственный раз встретили стайку молодых демонов, не обративших на нас никакого внимания. «Местные студенты-маги», – пробормотал эльф. «Между прочим, здесь очень сильная школа магии. Наше путешествие закончилось перед бронзовыми двустворчатыми дверями, перегородившими коридор. Рядом с ними стояли 2 здоровенных демона в пластинчатых кольчугах, сжимая в своих лапах топоры, каждый, наверное, с меня ростом». «Куда?» – рявкнул один из них, увидев нас. «Нам к Араху», – спокойно ответил эльф, вызвав громогласный смех демонов. «Убирайтесь, пока живы!» – проревел второй демон. «Сейчас», — кивнул головой Ротверон и внезапно выбросил руку в их сторону. Они мгновенно превратились в две недвижимые статуи. «Вперед!» — бросил нам эльф и метнулся к воротам. Мы последовали за ним. Проскочив приоткрывшиеся ворота, мы оказались на широкой лестнице, идущей вниз. На стенах ярко горели факелы, освещая ее широкие ступеньки. Мы понеслись вниз по лестнице, как угорелые, и остановились лишь когда на нашем пути выросли новые ворота. Створки их были плотно закрыты, а вокруг не было ни души. Эльф, отдышавшись от бега, подошел к воротам и начал внимательно их изучать. Это продолжалось довольно долго, после чего он тяжело вздохнул и, опустившись на каменный пол, задумался. «В чем дело?» Осторожно полюбопытствовал я. «Не мешай, Мирн. Мне надо подумать». «Ну, не мешать так не мешать. Пойми этих магов». Я медленно прошел вдоль ворот, любуясь узорами диковинных животных, вырезанных на них. И внезапно мой взгляд наткнулся на еле заметный выступ на гладкой поверхности ворот. Надо заметить, что у гномов взгляд на такие вещи натренирован, так как мало кто может сравниться с ними в изготовлении всевозможных скрытых замков и других хитроумных штучек. Понятно, почему Ротверон ничего не смог сделать. Его магия была здесь бессильна. Призвав на помощь весь свой опыт, я еще раз внимательно осмотрел поверхность дверей и нашел еще два таких же еле заметных выступа. Дальше уже все было делом техники. Нехитрая комбинация нажимов на выступы и створки ворот начали открываться. Эльф вскочил с каменных плит пола и с изумлением уставился на открывавшиеся ворота, но быстро пришел в себя и крикнул, чтобы мы встали за его спиной. Сам же он поднял руки и начал быстро шептать заклинания. Вокруг нас троих появилась прозрачная голубая сфера. За воротами нас встретил коридор, ничем не отличавшийся от прежнего. Я уже двинулся вперед, но эльф остановил меня и приложил палец к губам. Послышался шелест и громкое шипение. Внезапно на нашем пути появились три гигантские змеи. Если не брать в расчет размеры, они были похожи на обычных змей, которых хватало в окрестностях Неприкоса. Внимание змей было приковано к нам, а из их приоткрытых пастей то и дело показывался раздвоенный язык, словно дразня нас. Зашипев, змеи начали медленно приближаться к нам. В дело вступил эльф. Взмах рукой, и на змей обрушился крутящийся и ревущий вал огня, плюющийся во все стороны жидким пламенем. Но все три змеи сумели избегнуть его смертельного жара. И каким-то чудом миновав его, они бросились в атаку, превратившись в три багрово-зеленые стрелы. Тролль не растерялся, и его дубина просвистела рядом с моим ухом. Парализованный ужасом, я смотрел, как перед моими ногами падают два змеиных тела с расплющенными головами. Третью змею эльф заморозил, и она упала, разлетевшись по полу кусочками льда. «Молодец!» — повернулся к троллю эльф. «Следи за Мирном, он не должен погибнуть. Арах не будет его убивать, но он не знает, что мы здесь. И его охранники не предупреждены об особой ценности гнома». Мозг кивнул головой, и мы вновь отправились в путь. Забота эльфа меня порадовала, тем более я чувствовал, что ко мне начинает возвращаться уверенность в собственных силах. Коридор, по которому мы шли, был извилистым с множеством ответвлений. Если бы не Ротверон, мы бы точно заблудились. Пару раз нам встречались отвратительного вида твари, с которыми мы расправлялись без особых проблем. Правда, эльф не уставал повторять, что это только начало. Постепенно коридор становился шире, а каменные плиты на полу сменил белый мрамор. Белым мрамором с черными прожилками были выложены и стены. Судя по тому, как аккуратно он был обработан и положен, при отделке не обошлось без гномов. Я невольно посочувствовал безымянным строителям. Вряд ли они остались в живых после того, как побывали в святая святых верховного демона. Лишние свидетели никому не нужны. Откуда появились эти демоны, я не знаю. Они словно выросли из-под земли. Сначала их было пятеро с копьями наперевес, но через мгновение за нашей спиной выросло еще пятеро вооруженных огромными луками. «Кто вы?» – пролаял один из копьеносцев. «Как очутились здесь?» «Пора!» – взорвался у меня в голове мысленный приказ Ротверона. «Атакуй их, Мирн!» Начался бой. С первого взгляда мы были обречены на поражение. Настолько неравными были наши силы. Но, видимо, демоны недооценили противника. Пока они приходили в себя от столь неожиданного отпора, то потеряли троих копьеносцев и двоих лучников. Нескольких лучников свалил огненными шарами эльф. Одного из копьеносцев я превратил в живой факел. Двое других попали под смертельную дубину тролля. Но вот демоны опомнились и засвистели стрелы. Слава Гнорму, они не долетали до нас, исчезая в дымной завесе, вызванной эльфом. С копьеносцами мы расправились быстро, а Ротверен убрал оставшихся лучников. Но это оказалось еще не все. Рядом со мной внезапно взорвался огненный шар, и огненные брызги попали на руку. Не успел я опомниться, как они расплавили перчатки и ослепительной болью врезались в ладонь. Помог мне эльф, который что-то прошептал, и боль ушла. Тем временем перед нами появились толпа демонов в длинных балахонах. Один из них метнул огненный шар. Исчезнувшая была защитная сфера, окружавшая нас, вновь стала упругой. В коридоре засверкали молнии. Ротверен не думал отступать. Нашим противникам приходилось несладко, несмотря на численное преимущество. Эльф успевал отбивать все атаки и вдобавок огрызался в ответ опасными выпадами, которые враги отражали с большим трудом. Моз в битве магов был бесполезен, поэтому он спрятался за спину эльфа и лишь иногда выглядывал из-за нее. Я же решил тоже вмешаться в схватку, вспомнив не раз помогавшее мне еще в Архоге заклинание. Только теперь я решил его сделать как можно более мощным. Эффект превзошел все мои ожидания. Земля перед нашими противниками взорвалась, обрушив на них град разнокалиберных камней. Демоны не смогли ничего противопоставить подобной атаке и были буквально сметены. Из горы камней и земли, которая образовалась на месте, где только что стояли демоны, не доносилось ни единого звука. Эльф подошел ко мне, и его взгляд говорил о многом. В нем был восторг. «Что это за заклинание?» – спросил он. «Простое заклинание, по-моему, первой ступени, вроде «Взрыв под ногами» называется». «Мне известно это заклинание, но сотворил ты его не на уровне первой ступени», – отрезал Ротверен. «Это скорее тянет на третью, а то и на мастера. Я беру тебя в ученики. Ты первый, кому я сам это предлагаю. Согласен?» Примечание. Первая ступень. Начальный уровень владения магией. Всего существует три ступени и самая высокая четвертая. Ступень мастера. Все заклинания за редким исключением доступны любому обладающему даром волшебства. Но эффективность и мощность их зависит напрямую от ступени, на уровне которой действует маг. Уровень мастера позволяет сделать смертельно опасным даже самое простое заклинание. «Конечно!» Мне и в голову не пришло отказываться. «Вперед!» – произнес эльф. «Время не ждет. Но сказать просто, а сделать сложнее. Сопротивление по мере нашего приближения к апартаментам Араха нарастало с катастрофической силой. Враги сменялись один за другим. От каких-то уродливых тварей до разноцветных демонов, появлявшихся на нашем пути с завидным упорством. Я решил, что от взрывов и прочих громких звуков, которыми сопровождалась наша схватка, мог проснуться кто угодно. Однако эльф почему-то оставался на этот счет совершенно спокойным. Лишь один раз заметив, что для того, чтобы разбудить спящего демона, нужно что-то посерьезнее, чем обычная магическая стычка. Может быть, ему было виднее, только вот мне становилось все хуже и хуже. Боль мою Ротверен снял, но рука все равно ныла. Капли огня оставили на ней черный ожог, который, по словам эльфа, заживет дней через 10. Нам пока везло, и, как говорил эльф, везло больше, чем он мог себе представить. Однако везение не может быть вечным. Это я понял тогда, когда мы очутились перед гигантскими дверями из золота, которые были испещрены иероглифами языка демонов. Но главным были не двери. Перед ними сидели два жутких создания. Представьте себе собаку ростом взрослого гнома и вдобавок имеющую три головы. Каждая из них напоминала собачью голову, но клыки, торчавшие из оскаленных пастей, скорее напоминали львиные или тигриные. Тело этих тварей было покрыто жестким коротким мехом, а мощные лапы украшали когти, не менее впечатляющие, чем их клыки. «Церберы!» – прошептал эльф и что-то быстро зашептал. Церберы тем временем внимательно разглядывали нас, пока они не проявляли никаких признаков агрессии, и мне показалось, что в их глазах было любопытство. Ротверен закончил шептать и взмахнул рукой. Перед церберами появились два их собрата, как две капли воды, похожие на собакоголовых стражей. Настоящие церберы вскочили, и в коридоре раздался их гневный рев. В следующую секунду трехглавые псы сцепились в схватке друг с другом. Вскоре все четверо представляли собой огромный ком, покатившийся по коридору. Эльф, не теряя ни минуты, скользнул к двери и произнес длинную фразу на языке демонов. Золотые створки ее приоткрылись, и мы вслед за ним шмыгнули в приоткрывшийся проем. Дверь за нами захлопнулась, и мы очутились в просторной комнате. Большую часть ее занимала огромная кровать, закрытая балдахином. По громкому храпу, доносившемуся из-за него, было ясно, что хозяин черных дворцов, как мы и предполагали, спит. «Так просто», – пробормотал тролль. «Я думал, что к верховному демону попасть гораздо сложнее». «Признаюсь, я тоже», – заметил эльф и повернулся ко мне. «Ты чувствуешь камень?» Я прислушался к себе. «Что-то я ощущал, но это что-то было где-то далеко. Ты уверен?» – удивленно спросил Ротверен, когда я сказал ему об этом. И, не дождавшись моего подтверждения, достал свиток с планом и углубился в его изучение. «Где-то здесь должен быть вход в личное хранилище Араха», – произнес он. «Через 10 минут мы нашли его. Он располагался за огромным гобеленом, изображавшим кровавую батальную сцену из жизни демонов. Дверь вела в огромную пещеру. Несмотря на сотни шаров, парящих под ее сводами, их свет лишь немного разгонял темноту. Но шары не были в этом месте единственным источником света. От золота и драгоценностей, которыми были набиты бесчисленные сундуки, разбросанные по всей пещере, исходило яркое сияние. Я предполагал, что демоны не бедная раса, но такое богатство. И это личная сокровищница Араха. А есть же еще и сокровищница королевства демонов. Мы с Мозом на несколько минут потеряли дар речи, осматривая раскинувшееся перед нами море драгоценных камней, золота и серебра, на которое, наверное, можно было купить весь Улар. «Не все можно купить за деньги», – прочитал мои мысли эльф. «Ищи камень». Я вздохнул, с трудом оторвался от лицезрения сокровищ и, закрыв глаза, попытался настроиться на камень. Мне не пришлось прикладывать особых усилий, он лежал недалеко от нас. Я уверенно направился к одному из трех сундуков, стоявших неподалеку. Между ними я увидел небольшой участок каменного пола, в котором было сделано углубление. В нем, за потрескивающей и светящейся синим светом магической преградой, лежал камень Гнорма. «Отойди», – отодвинул меня маг, и, наклонившись над углублением, начал произносить заклинание. Речь эльфа была быстрой и сопровождалась такими замысловатыми жестами, что я невольно покачал головой. «Все», произнес Ротверен и выпрямился, вытирая с лба пот. Преграда исчезла, но едва мы попробовали подойти к камню, как вдруг на нас обрушилось море огня. Не знаю, каким чудом мы остались живы. Поставленная эльфом защита смягчила неожиданную атаку, но не полностью. Слишком мало времени было у Ротверена, чтобы создать полноценный щит. Я задохнулся от охватившей меня боли, но, к счастью, она была недолгой. Эльф сумел не только укрепить почти исчезнувшее защитное поле, но и подлечить нас с Мозом. Ко мне вернулась способность видеть, и я быстро оглядел себя. Мне повезло. Кроме обгорелой одежды и нескольких небольших ожогов, у меня не было никаких повреждений. Моз пострадал больше, но держался на ногах. На Ротверена же было страшно смотреть. Как эльф вообще умудрялся передвигаться, для меня оставалось загадкой. По-моему, его тело представляло собой один большой ожог. Тут я увидел того, кто нас чуть не зажарил живьем. Это был дракон. Рептилия гордо сидела метрах в 20 от нас. Ее длинный хвост размеренно бил по камням. У нее была вытянутая чешуйчатая шея, увенчанная продолговатой головой с полураскрытой пастью, из которой то появлялся, то исчезал раздвоенный язык. Крылья его были прижаты к телу. А одна из двух мощных лап с когтями размером с короткий меч скребла каменный пол. Из пасти дракона вырывалось хриплое дыхание. Перед нами сидело самое опасное и самое неуязвимое создание Улара. Драконы были очень редкими существами, держались небольшими кланами и, хотя и были разумными, не поддерживали никаких контактов с другими расами Улара, полагаясь во всем только на себя. Сидевший перед нами дракон был какого-то грязно-зеленоватого цвета. Я никогда не видел живых драконов. Но мне почему-то показалось, что этот дракон был довольно юн. Хотя что такое возраст для тварей, живущих, если верить слухам, несколько тысяч лет? «Я не знал, что здесь есть дракон», – прохрипел Ротверен, и я с ужасом услышал в его голосе растерянность. Первый раз за все время путешествия эльф не знал, что делать. Мы с троллем молча переглянулись. Судя по виду моего телохранителя, он уже начал повторять про себя отходную молитву. Но я все же надеялся на эльфа. «Я смогу сдержать его пару атак, но не более», – прошептал Ратверен, не отрывая взгляд от внимательно изучающего нас дракона. «Не делайте резких движений. Как только я крикну, бегите к двери. Вот амулет». Он протянул мне амулет в форме волчьей головы, который я уже один раз имел честь держать в руках. «Как активизировать его, помнишь?» Я кивнул головой. «Выбираетесь из сокровищницы, вызывайте портал и вы в Анте. Надеюсь, Варан не подведет. Отправляйтесь в Гнол. Там сейчас самое безопасное для вас место. Конечно, относительно безопасное. Возьми камень. Но как же вы, что будет с вами?» Вырвалось у меня. «Обо мне не беспокойся. Кто-то должен прикрыть ваше отступление. Тем более, скоро появятся демоны. Удивительно, что мы так удачно добрались до сокровищницы. Нам невероятно везет. Но это не может продолжаться долго. Я последую за своим братом. Никто не сможет меня обвинить в том, что я не сдержал свое обещание. Ванте, не задерживайтесь, сразу уходите. Роздан быстро сообразит, что произошло. Его нельзя недооценивать. И не хочу больше ничего слушать». Резко закончил он, увидев, что в разговор пытается вмешаться Мосс. Тролль сразу осекся. «Бери камень!» Повинуясь эльфу, я наклонился и взял камень из тайника. Увидев это, дракон протестующе закликотал и, поднявшись на лапах, распахнул небольшие кожистые крылья. И на нас вновь обрушился огненный ад. Однако на этот раз защита Ратверена не подвела. «Но если нас не уничтожит проснувшийся Арах, то церберы точно разорвут на части», — заметил я. «На все воля богов», — ответил Ратверен. «Но из сокровищницы портал вызвать нельзя, как и из спальни Верховного Демона. Они заблокированы от любых магических перемещений. Будем надеяться, что Арах спит, а церберы все еще заняты схваткой со своими двойниками». В руках эльфа появился длинный меч, с которого стекало белое пламя. «Бегите!» – крикнул он и бросился на дракона. Мы со всех ног устремились к входу, и когда пробегали во вновь приоткрывшуюся перед нами как по волшебству дверь, я бросил последний взгляд назад в пещеру. Ратверен вращал над собой меч, превратившийся в сплошной белый круг над его головой. А дракон громко хлопал крыльями и кружил над эльфом, выбирая момент для атаки. Спальню мы пролетели за одно мгновение. В ней ничего не изменилось. Демон по-прежнему спал. Я лишь покачал головой. Не думал, что демоны такие растяпы. Похоже, слухи об их хитрости и коварстве сильно преувеличены. За второй дверью, к моему огромному облегчению, продолжалась схватка церберов. Только теперь клубок дерущихся тварей распался на две пары, которые яростно рыча пытались перегрызть друг другу глотки. Едва мы появились в коридоре, послышался топот множества ног, и до меня долетели гортанные крики на языке демонов. Я не мог разобрать слова, но смысл их был понятен. Времени у нас оставалось всего ничего. Я дрожащими руками выхватил амулет и быстро начал произносить заклинание. Когда возник портал, в коридоре появилась толпа вооруженных до зубов демонов, выкрикивающих проклятия вместе с заклинаниями. К нам устремилась целая туча огненных шаров. Я изо всех сил оттолкнулся от мраморных плит и нырнул в портал, почти одновременно с троллем. За спиной раздался ужасный грохот, и меня захлестнула волна обжигающей невыносимой боли. Это длилось несколько мгновений, и затем меня накрыла черная волна спасительного забытья.